«А сколько пьес вы написали, сеньор да Понте?» — спросил Иосиф, на что поэт, не задумываясь, ответил. «Ни одной, ваше величество, ни одной». «Великолепно!» — рассмеялся император. «Наконец-то мы увидели музу-девственницу!» Да Понте поклонился в знак того, что бон-мот, острое словцо, оценено. Иосиф, довольный собственной находчивостью, назначил да Понте придворным поэтом. Правда, либретты его отнюдь не блистали таким же остроумием, как речь, но у венецианцев всегда находились тому объяснения, и обычно весьма забавные. Тем не менее, Иосифа немало удивило, что да Понте мечтает превратить комедию Бомарше в оперу. Император очень гордился своей просвещенностью, но допустить, чтобы члены королевской семьи высмеивались и порицались, не мог. «Сеньор поэт, у меня были основательные причины запретить комедию», — сурово произнес император. «Самые основательные, ваше величество. В пьесе много пошлого и грубого, но я опускаю все, что направлено против пристойности и нравственности, все, что отдает плохим вкусам. Разве не в этом соль пьесы? Разрешите не согласиться, ваше величество. Соль пьесы в ее любовной интриге, той самой интриге, искусством которой вы владеете в совершенстве. А музыка очаровательна, ее написал Моцарт. У него есть прямо-таки восхитительные фортепианные концерты. Но он ведь сочинил всего лишь одну оперу — «Похищение Сираля», да и та особой ценности не представляет. Если бы не благосклонное отношение вашего величества, я тоже ничего бы здесь не написал. Иосиф колебался. Признательность да Понте льстила ему. Ваше величество, почему бы вам не прочесть либретто и не послушать музыку? Вы обладаете столь великолепным вкусом, что ваш приговор я сочту окончательным. Если опера вам не понравится, я не стану даже добиваться постановки Фигаро где-либо в другом месте, хотя меня об этом и просили. «В другом месте?» — Иосиф сдвинул брови. «Об этом поступили просьбы из Лондона и Милана, но мне самому хотелось бы увидеть постановку оперы в Вене. Ваше Величество, если вы не пожелаете субсидировать ее, я уничтожу все, что уже готово». «Хорошо, я прочту, что вы там написали». На завтра вечером Вольфгангу приказали явиться в Гофбург, захватив с собой партитуру новой оперы. Времени было так мало, что пришлось буквально умолять Алоизию и Адамбергера поехать вместе с ним и пропеть законченные арии, хотя их голоса не очень подходили к музыке, во всяком случае не так, как ему хотелось бы. Иосиф II, гордившийся своими познаниями в музыке, он хорошо умел читать с листа, сказал, что сначала просмотрит партитуру, как просмотрел до этого текст либретто. То, что он прочел, ему понравилось. Все неприятные политические выпады были опущены. Опера в таком виде могла доставить публике удовольствие. И арии в исполнении Адамбергера и Ланге прозвучали вполне мелодично, хоть и показались ему излишне немецкими. Император сказал Моцарту, да и да Понте, с нетерпением ждущим его приговора. «В феврале я жду в гости генерал-губернатора австрийских Нидерландов. В честь его в Шонбрунне состоятся большие празднества. У меня есть одноактный зингшпиль, которому требуется написать музыку. Если вы сможете написать Моцарт, ваши труды будут вознаграждены». «А что это за либретто, ваше величество?» — спросил Вольфганг. «Директор театра. Написано Стефани». Вольфгангу очень хотелось отказаться. Хватит с него произведений Стефани. Но как тогда ходатайствовать за Фигаро, если он откажется удовлетворить просьбу императора? И, взяв себя в руки, Вольфганг спросил. «Кто будет петь в зингшпиле, ваше величество?» «Господин Адамбергер и госпожа Ланге прекрасно подойдут. Сеньор Сальери тоже сочинит оперу к этому случаю. И если вас не заинтересует мое предложение, я думаю, он возьмется и за этот Зингшпиль.